Глава 1058. Противостояние. Часть 2. Лу Шен чувствовал исходящую от их тел странную хаотичную ауру. Когда он зашагал вперед, за ним последовали все присутствующие в клинике ученики зала девяти жизней. Эти люди, которые изначально никого не боялись, увидев, что творится вокруг, побледнели. Никто из них не знал, насколько вирулентен этот вирус, поэтому их беспокойство несложно было понять. Ударом ноги распахнув дверь, Лу Шен вышел на улицу. К нему тут же бросился один из прохожих. Это был молодой рабочий, разодранная на полосы рубашка которого обнажала серо-черное гниющее тело. Едва он приблизился, один из учеников Лу Шена, бросившись вперед, ударил его ногой. Бум! Отлетев в сторону, мужчина ударился о каменную колонну у входа в больницу. Его позвоночник сломался, поэтому он больше не мог двигаться. «Смотрите, он все еще двигается!» Внезапно воскликнул один из учеников. Обернувшись, все увидели, что несмотря на сломанный позвоночник, мужчина, извиваясь, полз в их направлении. «Этот город, случайно, не собирается вскоре превратиться в обитель зла?» Сердце Лу Шена дрогнуло. Первый, о ком он подумал, был его старший дядя. «Убираемся отсюда, пешком!» Нахмурившись, сказал он и зашагал по тротуару в направлении главной базы. «Я сейчас же свяжусь с полицией и военными. Они должны как можно быстрее мобилизировать свои силы и навести в городе порядок», коротко сказала Вэй Чжэньюй. «Не спеши. Сначала созови всех учеников зала девяти жизней. Всех, кто еще жив. Укрепите базу, чтобы изолироваться от зараженных», быстро приказал Лу Шен. В этот момент за ним следовал десяток учеников, только что эвакуированных из больницы. Все уже поняли, что в городе царит хаос. Первые, о ком они подумали, это их друзья и семья. Все они хотели спасти своих близких и, если бы не авторитет Лу Шена, эти люди давно бы уже разбежались. «Парни, если хотите, можете попытаться спасти своих родных», посмотрев в наполненные мольбой глаза своих учеников, сказал Лу Шен. Затем, прежде чем толпа разошлась, он добавил кое-что еще. «У вас есть 2 часа, чтобы найти и привести выживших на главную базу. Главное, не приводите зараженных. Их в любом случае уничтожат». «Спасибо, мастер зала». Они сразу же бросились в рассыпную. Вскоре рядом с Лу Шеном, кроме Вэй Чжэньюй, никого не осталось. Вэй Чжэньюй и Вэй Ханьдун были сиротами. Все их родственники умерли, и теперь их единственной семьей был Лу Шен. Именно Лу Шен дал им шанс изменить свою жизнь. Хотя он с самого начала заявлял, что за это придется заплатить. Но для этих двоих все было ясно, как день. При желании, Лу Шен с его силой и статусом мог найти десяток таких же, как они, подчиненных. Поэтому в зале девяти жизней эти двое были самыми преданными учениками Лу Шена. «Пойдем», обернувшись, сказал Лу Шен. «Я пыталась связаться с братом-наставником Баем и другими членами ядра. Единственные, кто отозвался, это сестра Хун Ция и брат Аншир. Остальные ученики, видимо, слишком заняты спасением своих родственников, и у них нет времени отвечать. Поэтому я не знаю, как у них обстоят дела», быстро доложила Вэй Чжэньюй. У нее в телефоне был сейчас открыт общий чат учеников зала девяти жизней. «Неважно. Давай сначала вернемся в главный зал», спокойно сказал Лу Шен. «Насчет вашего старшего дяди». Вэй Чжэньюй хотела сказать что-то еще. «Подразделение менталистов уже в пути», равнодушно сказал Лу Шен. «Чжэн Хуань меня не подведет. Пойдем». «Да», покорно кивнула Вэй Чжэньюй. Она последовала за Лу Шеном в направлении главной базы. Перед главным входом в здание общественной сауны из подъезда медленно вышел одетый в белый костюм привлекательный мужчина. Зевнув, он обвел взглядом разрушенную улицу. ТСК. Смело. Такой радикальный способ изменить ход сюжета. А ведь Верховный об этом однажды предупреждал. Покачав головой, мужчина медленно направился к стоящему на обочине белому спортивному автомобилю. Бум! Внезапно в капот белого автомобиля врезалась красная машина. Несколько раз перевернувшись в воздухе, автомобиль превратился в огненный шар. Около секунды мужчина ошарашенно смотрел на свою машину. «Эдди, ты долго еще собираешься там стоять? Иди сюда, здесь идет бой!» Ворвался в его уши недовольный голос. «А, иду, иду. Я купил этот автомобиль всего несколько дней назад». Мужчина беспомощно вздохнул. Затем его тело стало прозрачным, и он исчез. В торговом центре в нескольких километрах от здания общественной бани, торговый центр был заполнен толпами зомби. Ученики зала девяти жизней отчаянно сражались с бесконечным потоком мертвецов. «Когда ты приехал?» На четвертом этаже здания стояли двое мужчин в серых плащах. Облокотившись на ограждение, они смотрели вниз и курили. Только что думал, что ошибся сюжетом и попал в обитель зла. Нет, усмехнулся его собеседник. 2 часа назад это был обычный торговый центр. Слава Верховному, улыбнулся в ответ первый мужчина. А то я уж было испугался, что попал в другой сценарий. Не затягивай, начинай готовиться. Времени осталось мало, а людей вошло много, наставительно сказал второй. Понял, тогда я пойду. Ну, тогда и я пошел. Повернувшись, один из мужчин исчез. Второй, затянувшись, выдохнул кольцо дыма. Слишком скучно, покачав головой, он небрежно выкинул окурок. Тлеющая сигарета, закружившись в воздухе, упала в огромную толпу зомби. Пыша, всего от нескольких искр весь торговый центр внизу запылал, словно огонь попал, по меньшей мере, не на пол, а на сковороду с маслом. Не только зомби, но и живые были охвачены морем огня. Бум! Заправка с грохотом взлетела в воздух. Огонь поднялся на высоту в несколько десятков метров. В стороны одна за другой расходились волны обжигающего жара. В уж, яростно выстреливший и захватившего бензоколонку огня серебристый луч пересек широкое шоссе и, пронесшись через огромные фабричные склады, влетел в охваченный хаосом квартал. Улица заполнилась воем автомобильных сигнализаций, криками толпы и звуками ударов то и дело врезающихся друг в друга автомобилей. Город стремительно погружался в пучину хаоса. Замедлившись, серебристый луч вскоре остановился перед магазином прохладительных напитков. Затем превратился в сгорбленного старика, опирающегося на черный посох. Мутировавший вирус, какое расточительство, потратить такой ценный ресурс в таком месте, старик облизнул губы, показав тонкий белый раздвоенный язык. «Здесь есть кто-нибудь из выживших? Следуйте за мной!» Невероятно сильный мужчина отбросил в сторону врезавшийся в витрину магазина автомобиль. Ворвавшись внутрь, он вынес покрытого кровью продавца, который выглядел так, будто вот-вот умрет. Этот мужчина был членом спасательной команды «Зала 9 жизней», помогавшим ученикам искать и спасать их родственников. Обернувшись, он увидел большую группу пошатывающихся зомби, устремившуюся к ним, учуяв запах свежей крови. Стороны тут же вступили в бой. Старик не мог не обратить внимания на вышитую на одежде мускулистого мужчины большую девятку. Откуда в этом варианте сюжета взялась якудза? Это рядовые члены организации? Невероятно, у них такой огромный предел силы. Он был удивлен. Он не ожидал увидеть такую сцену сразу после погружения в локацию. Брайт, мы снова встретились. На крыше грузовика вдали медленно материализовалась одетая в длинное белое платье белобровая женщина. «Опять ты, Диана?» Лицо старика застыло. «Что такое? Ты совсем не рад меня видеть?» Белобровая женщина улыбнулась. «Рад, но сейчас еще не время вступать в бой, верно? Согласно договору, у нас есть часовая отсрочка», взмахнув посохом, угрюмо сказал Брайт. «Правда? Кажется, я о чем-то таком помню», задумчиво прикоснувшись пальцем к своим губам, сказала женщина. «Хорошо, тогда я позволю тебе прожить на час дольше». Рука женщины внезапно раскрылась, и на ее ладони сконденсировалась ослепительно белая ледяная сфера. Бум! Взорвавшись, сфера превратилась в круг белых, покрытых инеем полос. Из клубка ледяных полос сформировался летающий меч, который в следующее мгновение метнулся к Брайту. «Разрушить границу тьмы». Брайт развел руки в стороны, и его ладони засветились фиолетовым. Перед ним сгустилась иссиня-черная сфера. «Думаешь, все будет так же, как в прошлый раз?» Брайт выставил перед собой ладони. Черная сфера, поднявшись в воздух, начала с шипением поглощать энергию находящихся поблизости живых существ. Зомби, обычные люди и даже ученики зала 9 жизней притягивались этой свирепой поглощающей силой. Выдираемая из тел существ белая аура исчезала в черной сфере. Черная сфера становилась все темнее. Она закончила формироваться как раз вовремя, чтобы встретиться с белым ледяным мечом. Чи-чи-чи-чи-чи. Меч, разделившись на множество острых клинков, устремился к черной сфере. Начал яростно вонзаться в ее поверхность, разрушая структуру. К сожалению, черная сфера разрушалась медленнее, чем восстанавливалась, поглощая души живых существ. Жертвоприношение, жертвоприношение, жертвоприношение. Великий демон небытия, принц демонов из великой бездны, повелитель дьявольских теней, рожденный древним древом. Я, Брайт, маг первородного хаоса, прими от меня печать хаоса в обмен на величайшую силу демонической сути», — громко запел Брайт. Из его тела начало выходить огромное количество черной ци. Бесчисленными щупальцами черная ци впивалась в тела живых существ и вытягивала из них белую ауру. В мгновение ока пространство в радиусе нескольких сотен метров было охвачено черной ци, и территория захвата продолжала неуклонно расширяться. Беда коснулась и учеников зала девяти жизней. Те, у кого была более слабая воля, мгновенно сгорали. Решил принести в жертву живых существ, в обмен на демоническую силу, белобровая женщина рассмеялась. «К сожалению, ничего у тебя не выйдет, если только сюда не спустится сам принц демонов». В тот момент, когда она прижала руку к груди, ее тело внезапно озарилось белым светом. Лу Шен спокойно отдыхал на главной базе зала девяти жизней, дожидаясь, пока соберутся находящиеся под его командованием силы. Все 10 членов ядра к этому времени уже прибыли, остальные были еще в пути. Прибыли почти все члены из подразделения трех мудрецов, а вот из коммерческого подразделения не пришел вообще никто. Более того, никто из них не отвечал на звонки. Возможно, все они к этому времени уже погибли. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, поскольку в коммерческом подразделении в основном работали обычные люди. Ядром зала девяти жизней были три отдела: главное подразделение, подразделение трех мудрецов и отдел безопасности. Все остальное было придатками. На складе царила тишина, за исключением издаваемых родственниками некоторых учеников тихих всхлипов, все остальные молчали. Пережив несколько крупных сражений, основная масса людей привыкла к подобной напряженной атмосфере. Мастер зала, в городе друг с другом сражаются не местные могущественные эксперты. Пострадали многие наши братья, случайно попав под их удары. Много раненых и убитых. Стоящий рядом с Лу Шеном Вэй Ханьдун был постоянно на связи с экспертами подразделений. Лу Шен сидел в центре зала и молчал. Глава 1059. Воздушный бой. Часть 1. Он уже, признаться, забыл, когда кто-то осмеливался так нагло вести себя на его территории. Прищурившись, Лу Шен посмотрел на находящиеся в постоянном движении стрелки настенных часов. «Мастер зала, что мы будем со всем этим делать?» Поднявшись, громко спросил Аншир. «Позвольте мне пойти и всех их прикончить, и мне!» Воскликнула одетая в темную броню Хун Ци, ростом сейчас достигающая 3 метров. Ее лицо было скрыто за маской, а тело унизано большим количеством шлангов, по которым циркулировала темно-зеленая жидкость. Судя по всему, она снова прорвалась. Однако она больше не вела себя так безрассудно, как раньше. Она не собиралась бросать вызов Лу Шену, пока не будет полностью уверена в победе. Как раз вовремя. «Я давно хотела поэкспериментировать с разработанными мною специальными приемами», — хрипло рассмеялась Хун Ци, которая фигурой сейчас походила на какого-нибудь мифического демона. «Что насчет Цзюньчина?» — спросил Лу Шен. «У семьи Бай большие проблемы. Братья сейчас как раз занимаются зачисткой. Какие-то люди со странными способностями заблокировали там все электронное оборудование, поэтому сообщение от них не доходит», — пояснила Вэй Чжэньюй. «Чтобы с ними связаться, мне пришлось отправлять к ним в особняк людей». «Сколько людей собралось на главной базе?» — спросил Лу Шен, обведя взглядом помещение. «В трех секциях собрано 31, 250 и 620 человек. Это по приблизительной оценке. Количество постепенно увеличивается. Вокруг базы был сформирован оборонительный рубеж, чтобы не допустить внутрь зараженных», — быстро ответил Вэй Ханьдун. «Мастер зала, только прикажите, мы пойдем и разорвем этих сукиных детей на части. Это наш город, наша земля. Забьем их до смерти. Раздавим этих тварей. Мастер зала, только прикажите. Отдайте приказ». Ученики зала девяти жизней поднялись в едином порыве ярости. Лу Шен продолжал молчать. Ву. Внезапно в небе снаружи раздался пронзительный свист. Черная, как смоль, сфера становилась все больше. Она парила над городом, поглощая души бесчисленных существ. Казалось, с земли в небо взлетали бесчисленные белые капли дождя. Вдали медленно опускался огромный линкор. Ослепительно-белый смертоносный луч безостановочно обстреливал черную сферу. Но все было бесполезно. Похоже, сфера была неуязвима для разного рода энергетических атак. Смертоносный луч, пронзив сферу, врезался в землю. «Мастер зала, среди посланных в город спасателей много убитых и раненых. Неизвестные эксперты устроили бой, а они случайно попали под удар. Разрыв в силе был слишком велик. Кто-то пытается выйти на связь», — окликнул их Аншир. «Вэй Чжэньюй, Приняв звонок, включила громкую связь. Это 7-я спасательная команда. Нас атаковали неизвестные существа. Нам срочно нужна помощь. Это 10-я спасательная команда. Мы с несколькими спецназовцами заперты в ловушке на втором этаже жилого комплекса Шэнхуа. Нас атакуют невидимые монстры. Нам срочно нужна помощь. Помогите. Это 2-я спасательная команда. Это 17-я спасательная команда. Одно за другим продолжали поступать сообщения. Время от времени из динамика доносились истошные крики. «Мастер зала, чего мы ждем?» Стремительно шагнула вперед выглядевшая раздраженной хунцы. «Позвольте мне разорвать их на части. Я превращу кости и плоть этих тварей в шары для боулинга. А я думаю, что неплохо было бы построить небольшое поместье на цементе, замешанном на крови», холодно сказал Ланшер. Лушен продолжал молчать, но его глаза наполнились еще большим холодом. «Мастер зала». Один из членов ядра шагнул вперед. Его грудь быстро вздымалась и опускалась, а тело светилось слабым темно-красным светом. Его мышцы вздулись, дыхание участилось. Огромное, сильное, как у быка, мускулистое тело выглядело так, словно вот-вот взорвется. «Я хочу их всех растоптать, давайте их растопчем». «Ребята, вы все, наконец», — заговорил Лушен, — «слишком слабы». В зале после его слов воцарилась тишина. Глаза присутствующих покраснели. Это было настоящим унижением. Если бы это сказал не лидер зала 9 жизней, а любой другой человек, его разорвали бы в то же мгновение. «Если я вас сейчас отпущу, немногие из присутствующих выживут», — резко сказал Лушен. Он говорил так, словно просто констатировал факт. Никто ничего не ответил, но все затаили дыхание. Их глаза налились кровью, а мышцы бессознательно напряглись. Атмосфера в зале с каждым мгновением становилась все более напряженной. По каналу связи продолжали доноситься взрывы и крики, и непрерывные призывы о помощи. «Вы слышите? Плач слабых». Лушен поднялся. «Скажите мне, вы хотите оставаться слабыми или готовы отдать все, что у вас есть, чтобы стать сильными?» Он говорил негромко, но толпа, чьи эмоции почти достигли предела, была похожа на готовый взорваться вулкан. Всего одна искра, и она могла вспыхнуть. Дыхание членов ядра становилось все более учащенным. «Что мы должны сделать?» — спросил тяжело дышащий лысый мужчина, тело которого покрывали грубые шрамы. Взгляд Лушина стал острым. Он выставил перед собой правую ладонь. «Давайте, обменяйте все, что у вас есть, на величайшую силу, а потом вместе со мной будем вместе жить и вместе умрем». Бум! Он внезапно крепко сжал кулак, вонзив 5 пальцев глубоко в ладонь. Большое облако темно-красного тумана, взорвавшись, устремилось к окружившим его членам ядра. «Я самый могущественный, и ты тоже, вместе со мной». Освещенное верхними лампами высокое тело Лушина быстро раздувалось, становясь еще выше и крупнее. Над землей нависала темная, гигантская тень, бескрайние просторы хаоса и тьмы. Свист. Внезапно открылась пара пронзительных глаз. Казалось, будто эти глаза осветили все вокруг. «Братик в опасности», холодный женский голос эхом разнесся по пространству. По мере того, как нарастал звук, пространство постепенно светлело. В бесконечной тьме небытия медленно разгоралось белое пламя, в центре которого, скрестив ноги, сидела женщина с длинными четными волосами и равнодушным лицом. «Сейчас ты ничем не сможешь ему помочь», — медленно сказал старик, лицо которого было сложно рассмотреть в окружающей мгле. «Только полностью унаследовав мою силу, покорив Аниаду, ты сможешь все контролировать. К тому времени ты станешь могущественнее многих. В твоей власти будет вся мощь Аниаду. К тому времени ты станешь величайшим повелителем дьявольского пути. Но сейчас ты еще слишком уязвима». Огонь в сердце Ван Цзин постепенно угас. Стиснув зубы, она снова соединила вместе ладони и медленно, словно нехотя, закрыла глаза. Затем снова погрузилась в кропотливое культивирование. Сделав сальто, Су Цин увернулась от удара черного теневого зверя. Парные мечи безжалостно вонзились в голову свирепой твари. Последовал еще один взмах мечей, и теневой зверь разлетелся на куски. Опустившись на землю, она умчалась вдаль. На улицах царил хаос. В небе военные корабли и вертолеты сражались с армией кем-то призванных существ. Огромная черная сфера безостановочно поглощала души живых существ. Более того, чем больше душ поглощалось, тем выше становилась скорость поглощения. Нужно это остановить. Нужно что-то делать. Либо найти способ с этим справиться, либо отсюда убраться. Су Цин и бойцы ее команды вынуждены были рассредоточиться. Противником был неизвестный перерожденный, сильный, но не быстрый. У них не было другого выбора, кроме как разделиться и убежать. Она как раз бежала, когда перед ее глазами возникла серебристая вспышка. Мимо нее на высокой скорости пронеслась серебристая нить, которая с силой врезалась в небольшой супермаркет. Бум! Супермаркет взорвался. Крышу словно подняла невидимая рука. Затем с неба спустился белый луч и разнес супермаркет в щепы. «Ха-ха-ха-ха, ты не сможешь меня убить!» Донесся из дыма и пыли безумный смех. Охваченный серебристым светом старик, поднявшись из руин, взмыл в воздух. «Меня защищает демоническая суть. Никакая сила, какой бы могущественной она ни была, не сможет убить меня в этом теле», — гордо заявил старик. Навстречу старику устремилась белая фигура. Похоже, этот большой черный шар затевает что-то недоброе. Когда фигура приблизилась, стало видно, что это потрясающе красивая белобровая женщина. Сложив на груди руки, она, чуть приподняв голову, посмотрела на парящий над ее головой черный шар. Сердце Су Цин дрогнуло. Метнувшись в сторону, она нырнула в узкий переулок. «Прощай, Брайт!» Трансформирующий кровавый меч Цинь Цин. Белобровая женщина взмахнула рукой, и окружающий ее тело белый свет сгустился в огромный белый меч с кровавым узором в центре. Лезвие меча было почти такой же длины, как и ее тело. «На этот раз я уничтожу твою душу!» Протянув руку и схватив меч за рукоять, она рубанула им вниз. Чи! И старика, и остатки супермаркета за его спиной пересекла глубокая, темная трещина. С треском рухнула разрубленная надвое стена. Су Цин по-настоящему испугалась, увидев появившийся на земле след от меча, в длину достигавший нескольких сотен метров. Это определенно ранг Б, или даже игрок уровня А. Что игрок такого уровня забыл в этом сюжете? Она была одновременно шокирована и рассержена. Мало им было странной вирусной болезни. Надо было еще и появиться этим высокоуровневым, могущественным перерожденным. Разве смогут они, игроки Д уровня, против них выстоять? Единственное, что приходило в голову, кто-то кардинально изменил сценарий. Кто же это может быть? Когда она вспомнила недавнее пришествие на эту планету сценария обители зла, ее словно осенило. Другими словами, призрачная коса. Раздался яростный крик. БЖЖЖ. Земля вокруг начала трескаться. Воздух заполнился невидимыми вибрациями и звуковыми волнами, превысившими предел, слышимый человеческим ухом. Разносившиеся по земле сильные вибрации рушили здания. Все, что чувствовала Су Цин, — тупую боль в голове и внутренних органах. Внезапно в глазах у нее потемнело, и она почти потеряла сознание. Она выглянула из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как вооруженные косой и огромным мечом черная и белая фигуры бросились в атаку. Каждый взмах косы наносил городу огромные раны. Белый меч был очень быстрым и мощным. Постепенно он подавлял черную косу. Бум! Черная фигура была отброшена назад огромной силой. Тело старика, отлетев назад, врезалось в стену здания. Когда он пробил несколько стен подряд, здание начало медленно крениться на бок. Затем оно рухнуло вниз. Несколько укрывавшихся за зданием учеников зала девяти жизней уперлись в стену, пытаясь не дать зданию упасть. Но такие, как они, обычные ученики, были не в состоянии выдержать вес огромного здания. Эти несколько учеников были похожи на муравьев, столкнувшихся с бушующим потоком. Они мгновенно были раздавлены огромной силой. Глава 1060. Воздушный бой. Часть 2. Здание развалилось на несколько частей. Несколько учеников из последних сил пытались выбраться из-под развалин, но их силы быстро иссякали. В итоге обломки этого здания стали их могилой. Их тела были сплошь покрыты кровью. В момент смерти глаза широко распахнулись, словно они хотели излить свой гнев на злодейку судьбу. Вокруг них клубились постепенно развеивающиеся облака дыма и пыли. Топ, топ, обломки здания разлетелись в стороны, и перед несколькими телами остановилась пара черных кожаных сапог. Наклонившись, Лу Шен закрыл погибшим глаза. «Вперед, моя кровь!» За его спиной медленно поднималась искаженная трехметровая фигура. «Пусть весь мир станет свидетелем вашей силы!» В клубах дыма и пыли двигалось большое количество гигантских теней. Затем они устремились к заполненному зомби-городу. Взгляд Лушина переместился на сражающиеся неподалеку фигуры, черную и белую. Поднявшись, он медленным шагом направился к этим двоим. Вуш! В следующее мгновение его тело превратилось в тень. Все, что было в поле его зрения, начало стремительно увеличиваться в размерах. На то, чтобы приблизиться к продолжавшему отчаянно сражаться Брайту, у него ушло всего несколько секунд. Раскрыв ладонь, Лу Шен направил ее в лоб Брайта. Бум! В воздухе внезапно взорвалось облако белого тумана. Брайт чувствовал себя так, словно в его тело врезался метеорит. Мир сначала закружился, а затем все вокруг стало угольно-черным. В этот момент Лушина атаковала вооруженная мечом Диана. Ее сила и скорость были слишком высоки, чтобы он мог так просто ее остановить. Поэтому Лушину пришлось уворачиваться. Затем, превратившись в тень, он мгновение спустя переместился за Диане за спину. «Твое и мое время отличаются». Бум. Он ладонью ударил женщину в центр спины. В ее тело яростным потоком ворвалась ужасающая сила. Бум. По воздуху кругом белой ряби разошлась ударная волна. Вооруженная мечом Диана метеором врезалась в землю. На короткий миг внизу воцарилась тишина, после чего во все стороны разнесся монотонный гул. Земля вокруг места падения Дианы покрылась трещинами, из которых вверх хлынул белый свет. По ее поверхности начали растекаться бесчисленные потоки ледяной ци. Затем в небо выстрелил луч белого света и устремился к Лушина. На тело Лушина со всех сторон обрушились бесчисленные мечи, испускающие ослепительный белый свет. Что же до него, он просто ладонью сгреб их все в кучу и смял. Красивое лицо Дианы побледнело. В ее груди зияла кровавая дыра. Простой НПС. Я, Диана, ни за что тебе не проиграю. Это невозможно. Ее тело снова покрылось бесчисленными белыми огнями. Позади нее возник круг, состоящий из похожих на жемчужины белых сфер. «Заклинаю тебя своим именем, ледяной император двух врат, выходи!» — громко закричала Диана. Одна за другой сферы за ее спиной начали взрываться. Разлетающиеся во все стороны белые искры превращались в бесчисленные белые лепестки. Цветочные лепестки начали соединяться, формируя огромный доспех с белым ледяным диском на спине. Вперед, ледяной дух. Отпустив меч, Диана развела руки в стороны. Бесчисленные белые лепестки, повинуясь ее приказу, устремились к Лушину. Лежащий на земле Брайт первым делом осмотрелся. Затем, закашлившись, медленно выбрался из руин здания. Только сейчас он заметил, что воздух вокруг стал заметно холоднее. Еще раз посмотрев вверх, он, наконец, нашел причину внезапного изменения погоды. Это была огромная фигура ледяного императора, в высоту достигающая нескольких десятков метров. Эта баба совсем спятила. Он прекрасно знал, сколько стоит призыв одного из четырех небесных императоров. Что касаемо Дианы, она была готова заплатить такую высокую цену, поскольку была доведена до предела. Пора отсюда сваливать. Хотя души, поглощенные демонической сутью, были постоянным источником его восстановления, их главной задачей была стабилизация демонических врат. Демонические врата были порталом, предназначенных для телепортации высших демонических лордов. Эти демоны не были жителями демонического мира какой-то обычной вселенной. Они жили в космической бездне, наполненной демонической энергией. Там не было других живых существ, кроме демонов. Некоторые знающие могущественные люди называли это место прародиной демонов, то есть это был мир, откуда изначально вышли все демоны. Прародина демонов тоже была сверхвысокоэнергетическим миром, и обитающие там высшие демонические лорды были очень сильны. Да, нужно отсюда сваливать. Я не смогу контролировать повелителя демонов, когда он выйдет, придерживая рукой сломанную в бедре ногу, Брайт шагнул вперед. Его только что убили, а он даже толком не смог рассмотреть того, кто его атаковал. Пока черная сфера висела в небе, чтобы он умер, его нужно было убить в течение получаса три раза. К слову сказать, за последние 20 минут он умер дважды. Ву. К этому времени небо заполнилось множеством белых льдинок и снегом, закружившихся вокруг Лушина водоворотом. Льдинки соединялись и уплотнялись, превращаясь в огромную ледяную сферу. Тело Лушина было сковано льдом, через который было видно его лицо. Подняв длинный меч, Диана направила его острие на Лушина. «Убирайся к черту, проклятый НПС!» Хотя ее постоянно рвало кровью, она не отступала. Щелк! Внезапно лед вокруг Лушина покрылся трещинами. Выражение лица Дианы изменилось, и она, выставив меч, устремилась вперед. Пух! Лезвие меча было поймано огромной рукой. Пылающая божественная длань, медленно двинувшись вперед, правая ладонь Лушина, пробив лед, тяжело опустилась на лоб Дианы. Мгновенно наступила тишина. Бум! Воздух наполнился брызгами крови. Голова Дианы взорвалась, словно внутри нее была заложена бомба. Ее обезглавленное тело, на мгновение зависнув в воздухе, внезапно распалось на множество светящихся точек. Огромная тень ледяного императора тоже начала медленно рассеиваться. Лед, окружавший тело Лушина, вскоре исчез. Он опустил руку. На его теле не было ни одной раны. «Теперь твоя очередь», опустив голову. Он посмотрел на быстро удирающего Брайта. К этому времени Брайт, превратившись в серебристый свет, на предельной скорости мчался прочь. Демонические врата скоро откроются, и полностью завершится формирование бессмертного воплощения. Если он сейчас не уйдет, вскоре просто умрет. Лу Шен топнул ногой, и вокруг него кругом разошлась воздушная волна. Он устремился в погоню за Брайтом подобно молнии. В этот момент от зависшего в небе черного шара донесся грозный рев. Лу Шен замедлился, затем осмотрелся. Внутри черного шара медленно поднималась огромная, увенчанная рогами, человеческая голова. Она походила на накрытую черной тканью скульптуру. Человеческое лицо словно пыталось прорваться сквозь слой сдерживающей его подавляющей силы. Существо без остановки яростно рычало. Ничтожные черви, неправильный мир. Вскоре я, великий Ксанду Гуульси, уничтожу эту нелепую планету. Огромное человеческое лицо, достигающее в ширину около сотни метров, все больше продавливало оболочку черной сферы. Казалось, оно вот-вот прорвется в этот мир. В этот момент прямо перед его лицом, перед самым кончиком его носа, замерцав, бесшумно возникла мускулистая фигура. «Ты что там бормочешь?» Лу Шен не ожидал встретить в этом мире кого-то, разговаривающего на языке демонов. Огромное лицо на мгновение застыло. Взгляд сфокусировался на зависшем перед ним Лу Шене. «Небесный дьявол, бесформенный небесный дьявол». Сердце Ксанаду Гуульси дрогнуло. В изначальном демоническом мире жил клан небесных дьяволов, но лишь единицы из них смогли достичь уровня бесформенного небесного дьявола. Выше был только повелитель небесных дьяволов. Это было ужасающе могущественное, практически бессмертное существо, находящееся примерно на одном с ним уровне. Несмотря на то, что он был принцем демонов, владыкой царства высших демонов и одним из повелителей в изначальном демоническом мире, у него не было никакого желания ссориться с таким могущественным существом. К счастью, клан небесных дьяволов изначального демонического мира был довольно разрознен. И хотя бесформенные небесные дьяволы были очень сильны, в совокупности их клан был намного слабее сплоченных демонических кланов. Но почему его никто не предупредил, что в этот мир спустился могущественный бесформенный небесный дьявол? Раз это место уже занято великим небесным дьяволом, я, пожалуй, откланяюсь. У него не было никакого желания сражаться с этим почти бессмертным существом. Огромное лицо начало быстро уменьшаться в размерах. Затем уменьшаться начала непосредственно черная сфера. Достигнув размеров человеческой головы, она с пуфом исчезла. Если бы Лу Шен не был уверен в том, что видел, он бы подумал, что великие демонические врата были всего лишь иллюзией. Бесчисленные белые души устремились к земле, к лежащим на земле телам. Как это ни удивительно, но принц демонов даже вернул большую часть душ. Это был своеобразный знак уважения. Лу Шен продолжал парить в воздухе. Его тело начало неосознанно выпускать похожую на щупальце черную ауру. Он был готов вступить в схватку с этим могущественным существом, но другая сторона внезапно взяла и отступила. Съев в свое время множество чистокровных демонов, он, естественно, выучил их язык. Что ж, две самые большие проблемы решены. Пришло время заняться остальным, найти того, кто все это устроил. Ху! Внизу, на земле, огромная толпа зомби каким-то образом собралась в одно целое, сформировав огромного монстра, в высоту достигающего нескольких километров. Он протянул к Лу Шену огромную руку. Лу Шен отвесил монстру хлесткую пощечину. Бум! Огромная рука, с грохотом врезавшись в землю, распалась на куски плоти. Рухнувший на землю, воющий от боли монстр, был быстро окружен трехметровыми членами ядра. Монстр в считанные мгновения был расчленен группой невероятно сильных гигантов. Пилоты нескольких военных самолетов, пролетающих мимо Лу Шена, отдали ему честь. Линкоры один за другим улетали. Хотя по земле еще бродило достаточно много зомби, командующий военным округом, безоговорочно доверяющий залу девяти жизней, отозвал военные силы, направив их туда, где они были более необходимы. «Пора!» — голос парившего в небе Лу Шена, устремившись вниз, вибрациями разнесся по земле. «Убейте его! Моя кровь!» Лежащий на земле Брайт, внезапно что-то почувствовав, посмотрел в небо. «Ху!» Вокруг Лу Шена поднимались огромные, похожие на горы, черные тени. Хлопая черными мясистыми крыльями, Эти похожие на мифических великанов существа с ревом устремились к городу. «Господи, до какого уровня Верховный Бог поднял сложность?» Не сдержавшись, воскликнул Брайт. «Даже принц демонов вынужден был отступить. Почему это место стало таким суровым? Если бы ему позволили выбрать заново, он ни за что не спустился бы в подобный мир. Монстр, которого не смог убить даже замораживающий душу ледяной император. С таким выродком должны разбираться ангелы и демоны. Я с таким справиться точно не смогу». Развернувшись и снова превратившись в серебристый свет, он снова устремился вдаль, но улететь далеко ему не дали. Сердце и разум старика захлестнула паника. «Я-я». Выражение его лица резко изменилось, когда в глубине его пространства сознания начала укореняться странной формы черная сфера. Она медленно пускала корни, проникая в самые глубины его сознания. «Любое сражение сделает нас еще сильнее», — донесся сверху голос Лушина. Но Брайт к этому времени уже ничего не слышал и не понимал. Его сознание погрузилось в странную иллюзию, из которой он никак не мог выбраться. «Вернись ко мне, мой слуга». Голос Лушина волной разошелся во все стороны. Глава 1061. Беспорядочная битва. Часть 1. Вереницы мчащихся на высокой скорости теней, продираясь сквозь охваченный безумием город, устремлялись к Лушину. Треть Аньмина к этому времени была фактически разрушена. Кроме того, процент разрушений повышали неутихающие между перерожденными схватки и проводимые учениками зала девяти жизней зачистки. Хотя последние, как обычно, следовали принципу человечности и гуманизма, считая эту территорию своей. Очищая город от зомби и перерожденных, ученики зала девяти жизней пытались спасти как можно больше людей. Точнее, спасение их было скорее способом устранения дальнейшего распространения угрозы. Начав с главной базы, члены зала девяти жизней постепенно продвигались во все уголки города. Зачищенные районы патрулировали выжившие сотрудники полиции и оставленная командующим округа группа военных. Некоторые из спасенных богачей пребывали в таком отчаянии, что, размахивая чеками и наличкой, умоляли учеников зала девяти жизней спасти жизни их жен и детей. Но зал девяти жизней их игнорировал, следуя четкому плану. Распространение вируса было настолько стремительным, что у них просто не было другого выбора. Всего за час Аньмин был практически полностью заражен. К счастью, согласно статистике, у многих людей обнаруживался иммунитет к этому вирусу. Здоровые люди с крепким телосложением смогли благополучно пережить этот кризис. Сильнее всего пострадали дети. Они были физически слабы, из-за чего в первую очередь вирус атаковал их. Таким образом, в Аньмине практически не осталось детей в возрасте до 10 лет. В различной степени была повреждена большая часть зданий. Зал девяти жизней скрупулезно проверял всех выживших. Прежде чем пропустить их за первую линию обороны, нужно было убедиться в отсутствии на их телах ран. Спустя 2 часа половина города была зачищена. Остались наиболее пострадавшие районы. Больше всего зомби и перерожденных было в центральном бизнес-районе. Лушен стоял на крыше 3-этажного особняка. За его спиной хлопали широкие крылья, поднимая вокруг порывы сильного ветра. Внизу, в руинах, преклонив колено, стояло несколько фигур. Некоторых он знал, другие были ему незнакомы. Лушину не нужно было контролировать семя истребления эмоций. Это была пассивная способность. У всех, кого он победил, но не убил, ментальная защита была взломана. Поэтому семени было несложно поселиться в глубине их сознания. Теоретически, только люди с очень сильной волей могли противостоять семени истребления эмоций. Однако Лушен до сегодняшнего дня еще не встречал таких людей. Количество его новых подчиненных очень быстро увеличивалось, переходя от однозначной цифры к двузначной. Вскоре появились 2 ключевые фигуры. Брайт, который перед этим сражался с женщиной перерожденной и создал демонические врата, испуганно дрожал. Однако ноги, невзирая на волю, несли его в направлении Лушина. Несмотря на страх, он вынужден был подчиняться чужим приказам. 2-м человеком была сбежавшая ранее Байсунди. Ее руки были покрыты кровью, словно она только что с кем-то сражалась. Лицо девушки побледнело. Она походила на раненого зверя, отчаянно нуждающегося в утешении и ласке. Лушен не знал, что вирус был выпущен Байсунди, поэтому он всего лишь равнодушно мазнул по ней взглядом. Только после этого напряженное тело Байсунди смогло расслабиться. Больше всего она боялась, что Лушен узнает, кто выпустил вирус. В этот момент стали очевидны недостатки семени истребления эмоций. Страх и благоговение, порожденные семенем истребления эмоций, заставляли людей подчиняться Лушину, но те же чувства заставляли их скрывать от него нечто крайне важное, чтобы избежать более пугающего исхода. Через некоторое время подошли еще несколько человек, все они были перерожденными. После них больше никто не пришел. Тогда Лу Шен заговорил: «Неважно, откуда вы родом, неважно, какую миссию выполняли, теперь вы все мои слуги». Сделав паузу, он перевел взгляд на Брайта. Бум! Брайт не успел ничего сказать. Он почувствовал резкую боль в голове, после чего у него в глазах потемнело. Никакого потом не было. Остальные увидели только, как тело Брайта, внезапно взорвавшись, превратилось в облако кровавого тумана, который мгновенно был унесен ветром. «Вы все сейчас отправитесь на зачистку зараженных территорий города. Не забудьте только нанести на одежду знак Зала Девяти Жизней», — равнодушно отмахнулся Лу Шен. Почтительно поклонившись, люди начали молча расходиться. Облегченно выдохнув, Бай Сунди собиралась последовать их примеру. «Ты останься», — внезапно зазвучал у нее в ушах голос Лу Шена. Бай Сунди задрожала. Она собиралась броситься на утек, но ужас и благоговение, внушаемые семенем истребления эмоций, вынудили ее остановиться. «Ты, твое сердце бьется на 12 ударов в минуту быстрее, чем у остальных». Фигура Лу Шена, превратившись в тень, мгновение спустя переместилась ей за спину. «Скажи, кто из спустившихся считается самым сильным представителем твоего народа?» Тот старик, Лу Шен, попытался выяснить у Бай Сунди некоторые подробности касаемо перерожденных. «Я не», — начала Бай Сунди, медленно оборачиваясь. «Кто выпустил вирус?» — внезапно спросил Лу Шен. «Я, это не я. А-а-а». Бай Сунди была так сильно напугана, что неосознанно начала отступать. Ее эмоции то и дело менялись. Лу Шену больше не нужно было слышать ответ, он и так все понял. «Есть еще что-то подобное? Показывай», — спокойным тоном сказал он. Бай Сунди явно была напугана. Она медленно начала отступать. На ее лице отражались одновременно замешательство, нерешительность и тоска. В конце концов, не выдержав, она протянула руку, на которой появились две серебристые пробирки с бурлящей в них жидкостью. Протянув руку, Лу Шен взял пробирки. Некоторое время рассматривали их на свету. «Пойдем, расскажешь мне все, что знаешь о ключевых игроках». Схватив Бай Сунди за длинные волосы, он потащил ее прочь. В торговом районе было сконцентрировано наибольшее количество торговых центров. По улицам, выискивая живых, продолжали бродить толпы зомби. Их кожа была покрыта язвами. На телах некоторых можно было увидеть гниющую плоть. Большинство внутренних органов, за исключением пищеварительной системы, были полностью уничтожены. Посмотрев с высоты, можно было увидеть, что территория на сотни метров вокруг была заполнена бесчисленными толпами зомби. Дзинь! Внезапно со стороны ювелирного магазина донесся пронзительный звон. Большое количество зомби, одновременно подняв головы, с рычанием устремились в направлении звука. Дзинь, дзинь, дзинь. Удары не прекращались, повторяясь практически с одинаковыми интервалами. Все больше зомби устремлялись в направлении звука. Собираясь в группы, они как загипнотизированные шли к источнику пронзительного звона. Стоя перед витриной ювелирного магазина, Аншер методично бил мечом по зажатой в его руке металлической трубе. Он равнодушным взглядом смотрел на медленно наступающую на него толпу мертвецов. Мусор, независимо от того, сколько его собрать, останется всего лишь мусором, пробормотал он, решив, что собрал достаточное количество зомби. Перестав стучать, он поднял клинок, направив его тыльной стороной к себе, щелкнул пальцами. Бум! В следующее мгновение клинок распался, превратившись в бесчисленные металлические обломки. Обломки разлетелись мелкими гранулами, после чего серебристым драконом яростно ворвались в толпу зомби. Ху! Пространство наполнилось непрекращающимися звуками разрывов. Спустя мгновение поток зомби завяз в серебристом металле. Аншер развернулся и, не оглядываясь, устремился прочь. Зомби за его спиной, падая на землю, превращались в совершенно неопасную гниющую плоть. На краю еще одного большого торгового центра. Когда половина треугольного торгового центра разрушилась, вверх поднялось облако серо-желтого дыма. Бум! А в неповрежденной половине здания обрушился большой кусок пола. Из дыма и пыли медленно вышла огромная фигура Хунцы, возвышавшаяся над землей больше, чем на 4 метра. Легко приземлившись на землю, она обвела взглядом руины. Все ее тело было покрыто похожими на корни темно-зелеными венами. Оплетающие туловище трубки перекачивали огромное количество зеленой жидкости. Ее тело было безобразно мускулистым. Мышцы походили на громоздящиеся друг на друга опухоли. Некоторые по размеру были больше ее головы. «Убирайтесь, сборище тварей!» Хун Ци пробиралась сквозь обломки разрушенного здания. Ее шаги были настолько тяжелыми, что дрожала земля. «А-а-а!» Несколько прятавшихся в руинах здания мужчин и женщин, увидев ее, бросились на утек. Хун Ци даже не взглянула в их сторону. Она была занята поиском только что атаковавших ее перерожденных. Перерожденными их называл учитель Ван Му. Она не знала, что это значит, впрочем, ей это было и не важно. Так или иначе, скоро они станут мертвыми людьми. «Ничтожный НПС», — услышала она раздраженный голос. Одновременно с этим к Хун Ци на высокой скорости устремилась серая фигура. Из дыма и пыли вышли еще две серые фигуры. В руках они держали странные, похожие на арбалеты оружие. «Громовой дракон», «Бум». Две стрелы, вылетев из арбалетов, превратились в двух покрытых молниями драконов. Жить надоело. Тело Хун Ци выгнулось. В ее завибрировавших ладонях начала собираться темно-зеленая энергия. Звезда бездны. Она хлопнула ладонью по земле. Луч темно-зеленой энергии, выстрелив из ее руки, вонзился в землю. На мгновение вокруг воцарилась тишина. Бум. Покрывавший землю цемент взорвался. Во все стороны пушечными ядрами разлетелись обломки камней. От этого камнепада не смогли уберечься ни синие драконы, ни серые фигуры. Вэй Ханьдун был традиционно одет в черный кожаный костюм. На его открытой мускулистой груди висел кулон, выточенный из черного нефрита, подаренный ему сестрой. Кулон имел форму перевернутого полумесяца. Он тащил за ногу покрытую кровью женщину, чье лицо было скрыто за маской. Несмотря на то, что женщина выглядела довольно соблазнительно, Вэй Ханьдуна не интересовал никто, кроме его собственной сестры. Поэтому у этой женщины ничего не вышло, когда она попыталась покорить его при помощи своей красоты. «Сиалянь, а-а-а, я тебя убью!» Его со спины атаковала черная фигура. Сияющий белым светом боевой топор устремился вниз, к голове Вэй Ханьдуна. «Дзинь!» Раздался похожий на звон колокола звук. Вэй Ханьдун равнодушно посмотрел на атаковавшего его человека. Подобное происходило не впервые. Этот человек обладал навыком телепортации. Вэй Ханьдун не мог его поймать, но и мужчина не мог его ранить. Поэтому он даже не попытался уклониться. Глава 1062. Беспорядочный бой. Часть 2. Хочешь попробовать еще раз? Вэй Ханьдун, усмехнувшись, подставил голову под топор. Бум. Гигантский топор с грохотом разлетелся на куски, а человека, который держал его в руках, отбросило назад. Хотя мужчина успел отскочить в сторону, его все равно задело осколками. Судя по выражению лица Вэй Ханьдуна, ему было все равно. Он продолжил тащить женщину в направлении главной базы. Его путь боевых искусств был безупречным. Честно говоря, этот парень был просто уменьшенной копией Лушина. Он не мог сравниться с Хун Ци в силе, его скорость была не так высока, как у братьев Бай, а защита и регенерация не так хороши, как у Аншера. Но если брать в общем, он был очень сбалансирован, лишь ненамного слабее остальных. Таким образом, он был довольно пугающим существом. Он был быстрее Хун Ци, сильнее братьев Бай, а в защите и регенерации он хоть и уступал Аншеру, зато во всем остальном превосходил. Таким образом, он чувствовал себя легко и свободно в любой ситуации, в какую бы ни попал. Это был предел, к которому он долго стремился. Он хотел стать таким же, как его учитель, которым он восхищался. «Ребята, вы слишком слабые», — он смахнул пальцем выступившую у него на голове каплю крови. «Единственное, на что вы способны, это царапать кожу на моей голове. Подобная слабость находится за пределами моего воображения». Он был очень сильно похож на Лушина, вплоть до бесстыдства. «А-а-а, я буду с тобой биться насмерть». Несколько человек, все это время сидящие в укрытии, не выдержав его наглого бахвальства, бросились в атаку. Глядя вниз, на город, время от времени все еще можно было увидеть редкие вспышки взрывов. Здания продолжали разрушаться, но не так часто, как раньше и в гораздо меньших масштабах. Паривший над городом высокий худой мужчина в черном плаще с высоты наблюдал за творящимся внизу хаосом. Его сопровождали пятеро мужчин и женщин, одетых в такие же, как у него, черные плащи. На спинах у всех виднелся одинаковый знак – «Большая девятка». Первое, что бросилось в глаза, это скрывающая правый глаз мужчины черная повязка и его лениво равнодушное лицо. «Старший, есть движение», — внезапно прошептала парившая позади него в небе женщина. Достав из кармана плаща смятую сигарету, Он прикурил от разгоревшегося на кончике пальца маленького огонька, закусив губами край, глубоко затянулся. «Ну и кто к нам пожаловал на этот раз? Альянс менталистов. Синяя звезда тоже рядом, но они не приближаются. Скажи им, пусть убираются. Им не стоит в это вмешиваться», — уверенно заявил мужчина. «А, так и сказать», — опешила женщина. «Да, скажи, что Чжэн Хуань передает им пламенный привет». «Поняла», — женщина быстро кивнула, после чего начала снижаться. Затем, достав специальную аппаратуру, связалась с альянсом менталистов. Несколько раз затянувшись, Чжэн Хуань с улыбкой посмотрел в небо. В небе над Аньмином сквозь облака пробивался огромный серебристый корабль, который был заметно больше предыдущего. «Глупцы!» Он презрительно усмехнулся. Будучи высшим менталистом, он еще год назад мог маневрировать несколькими подобными кораблями, не говоря уж о нынешнем времени. После обучения у этого ужасающе могущественного человека и трансформации он вышел далеко за свои прежние пределы. Он достиг таких невероятных высот, что сам не знал, насколько силен. «Попытайтесь перехватить контроль. Отправьте этих тварей подальше отсюда», — приказал Чжэн Хуань. Ему сейчас лень было сражаться, да и не было в этом надобности. За его спиной стояли мастера, способные и без него справиться с такой мелочью. Все сопровождающие его менталисты прошли через трансформацию. Каждый из них был могущественным мастером, вышедшим далеко за рамки обыденности. До трансформации все они специализировались на управлении внешними объектами, но после трансформации внезапно поняли, что теперь могут контролировать ментальную силу других и перехватывать у других менталистов контроль над внешними объектами. «Это всего лишь линкор класса Битра. Думаю, с этим я справлюсь и сам», — подавшись вперед, один из его подчиненных посмотрел на нависший над их головой корабль. «БЖЖЖ». Вырвавшаяся из его глаз полупрозрачная волна исчезла в небе над головой. Линкор сильно тряхнуло, и он перестал снижаться. Напротив, он начал медленно подниматься. «У них много сильных менталистов. Помогите мне!» — внезапно крикнул мужчина. «Я помогу!» Двое менталистов из их команды одновременно выступили вперед. В небо хлынул поток ментальной силы. Скорость взлета линкора увеличилась. Вскоре небо над ними снова стало голубым. Чжэн Хуань к этому времени успел скурить только половину сигареты. Он обернулся. «Ушли?» «Да, ушли. По меньшей мере у пяти мастеров альянса менталистов была уничтожена ментальная сила. Остальные отступили, поняв, что их ждет», — сказала женщина-менталист. «Люди из синего света тоже отступили. Они прислали нам дружеское послание. Если нам понадобится помощь, мы можем с ними связаться в любое время», — отчитался один из мужчин. «Напиши в ответ, что мы благодарны», — сказал Чжэн Хуань. «Да». Чжэн Хуань вернулся к своему обычному рассеянному состоянию. Глядя на город, который время от времени сотрясали взрывы, он задумался. Его сегодняшняя задача заключалась в сдерживании внешних сил. В прошлом он не смог справиться с подобной миссией, но сейчас для него это было проще простого. Сила, нужно ли ему продолжать волноваться о подобных вещах? Он стал во много раз сильнее, чем раньше, но все еще не мог выйти из тени того человека. «К счастью, моей силы почти достаточно для мести», — пробормотал он. Семья Харус была главной на планете Байра, но в контексте всего альянса менталистов они были не стоящие упоминания мелочью. «Старший, что это?» — внезапно воскликнул один из его подчиненных. Вынырнув из задумчивости, Чжэн Хуань обернулся. «Хаэм, и правда, что это?» Он с любопытством наблюдал, как светло-голубые линии в воздухе сплетаются в круг. Сначала линии были тонкими, но постепенно они уплотнялись. «Неважно, давайте просто эту штуку уничтожим», — небрежно отмахнулся он. Вытянув руку, он направил ее на круг. Ментальная сила начала быстро стекаться к его ладони, образуя вращающуюся сферу. «Ранка!» Внезапно из пульсирующего круга раздался удивленный мужской голос. «Подождите минутку, мы не собираемся никому причинять вреда. Мы прибыли сюда, чтобы уничтожить злодея, посеявшему хаос в вашем городе», — начал быстро объяснять мужчина. «Кроме того, как эксперта ранга, думаю, вы хотели бы узнать, что послужило причиной вспышки этого вируса. Мы можем дать вам зацепку». «Мне это не интересно», — лениво отмахнулся Чжэн Хуань. «Мы заплатили немалую цену за этот телепорт. Если вы не станете нам мешать, мы согласимся на любое ваше требование», — продолжил мужчина. «Неинтересно», — стряхнув пепел, скривился Чжэн Хуань, продолжая уплотнять свою ментальную силу. Этот противник излучал угрозу, но какое это для него имело значение? «Приятель, у нас же нет конфликта интересов, и мы не замышляем ничего плохого против вашего города». Продолжая настаивать на прерывании телепортации, вы, видимо, не осознаете последствий. «У нас намного больше мастеров оранга, чем один», – занервничал мужчина. «То, что вы смогли достичь оранга в таком захолустье, достойно восхищения. Но если вы продолжите упорствовать, я не могу гарантировать, что мы не уничтожим эту планету». Чжэн Хуань выдохнул кольцо дыма. «Об этом вам лучше поговорить с моим боссом. Мне все равно». «А?» – голос внутри формации замер. Чжэн Хуань небрежно выбросил сигарету. Из-за его спины внезапно вылетел серебристый порошок, мгновенно превратившийся в нескольких серебряных драконов. Они безжалостно врезались в портал. Раздался грохот, после чего небо, наконец, успокоилось. «Моя межзвездная формация. Проклятие!» Чжэн Хуань услышал звук, словно кого-то вырвало кровью. Поковырявшись в ухе, он посмотрел на время. Босс сказал, нужно продержаться 3 часа, но прошло только 2,5. Будьте внимательны. Упорство – залог победы. Позже я угощу вас обедом. Старший, можем ли мы перестать есть жареный рис и бацзы? Меня тошнит от одной только мысли, пожаловалась молодая девушка. Как так? Бацзы очень вкусные. Разве вы не счастливы прийти в мой ресторанчик и получить скидочный талон? Придав своему лицу удивленное выражение, спросил Чжэн Хуань. «Счастливы? Конечно, мы счастливы», – поспешно ответили несколько его подчиненных. «Не забудьте использовать купоны, что я вам дал в прошлый раз. Они вот-вот истекут», – добавил напоследок Чжэн Хуань. Люди потеряли дар речи. Под землей, медленно убрав крылья, Лу Шэн вошел в подземное убежище. За ним следовало несколько мужчин 2-метрового роста. Вход охранял десяток учеников зала 9 жизней. Лу Шэн на ходу переоделся в одежду, поданную ему одним из учеников. «Помните, я обычный библиотекарь. Моя месячная зарплата слишком низкая, поэтому вы сами должны заботиться о своей еде и напитках», — он указал на одного из своих главных учеников. «Бэ-босс, я не осмелюсь», — лицо ученика вытянулось. «Ты... подойди», — он указал на стоящего напротив человека. «Да-да», — дрожащим голосом ответил парень. «С этого момента зови меня Сяван». «Понял, Сяван». «Повтори», — скомандовал Лу Шэн. «Сяван, босс». Бум. Лу Шэн отвесил парню оплеуху. Отлетев назад, ученик с силой врезался в стену. «Ты, подойди». Лу Шэн указал на следующего ученика. «Старший Ван». Бум. Лу Шэн ударил дурня так сильно, что тот отлетел на 10 метров назад и, врезавшись в стену, потерял сознание. «Забейте, ты скажи». Криво усмехнувшись, Лу Шэн указал на Вэй Ханьдуна. Придав своему лицу печальный вид, Вэй Ханьдун сказал: «Учитель, не вините их. Они вас слишком сильно уважают, чтобы обращаться иначе, чем босс. А что насчет тебя? Ты можешь это сделать?» — не выдержал Лу Шэн. «Я буду называть вас старшим и говорить всем, что вы спасли мне жизнь, поэтому я о вас собираюсь заботиться. Как думаете, нормальная легенда?» «Да, вполне. Пойдем», — кивнул Лу Шэн, больше не желая тратить время на бессмысленные разговоры. Глава 1063. Прощание, часть 1. Пройдя по туннелю, Лу Шэн и двое сопровождавших его мужчин погрузились в лифт, который спустя мгновение понес их вниз. Просторный, давно устаревший лифт при движении издавал едва слышимые щелчки. Лу Шэн поправил одежду. «Как обстоят дела? У членов вашей семьи все хорошо? Все были успешно эвакуированы благодаря слаженным действиям мастеров-менталистов, за исключением нескольких детей из отдаленных районов, которые уже были заражены. Вы сделали все, что могли. Спасибо». Подняв голову вверх, Лу Шэн посмотрел на табло с постоянно меняющимися номерами этажей. «Семья моего дяди не пострадала, с ними все в порядке. Мы изолировали их в первую очередь», — ответил Вэй Ханьдун. «Пыша». Створки двери медленно разошлись в стороны, открыв группу охранявших вход людей. Все они были защищены полностью закрытыми экзоскелетами военного образца. Этот тип был намного слабее экзоскелета ранга А, но его защита значительно превосходила прочность обычного бронежилета. Это была экипировка, в основном используемая военными во время подавления городских беспорядков. «Смирно, отдать честь». Возглавлявший группу военный опустил кинетический пистолет и, прижав к груди кулак, склонил в приветствии голову. Все остальные воины последовали его примеру. Лу Шэн осмотрелся. Коридор в обе стороны был пуст, за исключением охранявших вход воинов, Вокруг были только различные высокотехнологичные устройства безопасности. Мы выстроили здесь 25 линий обороны. Этого достаточно, чтобы справиться с любыми угрозами, вторжением, внешним подрывом, бомбардировкой и другими опасностями, начал торопливо объяснять капитан. «Отлично», – кивнул Лушен. «Отсюда вниз нет прямого лифта. Нужно пройти этот этаж, чтобы попасть в следующую эвакуационную зону», – дополнил Вэй Ханьдун. «Пойдем», – Лушен вышел из лифта. Капитан выделил им в качестве сопровождающего одного из воинов. Они с осторожностью преодолели несколько оборонительных рубежей. Затем прошли через скрытую дверь, выглядевшую как обычная стена. Спустившись по лестнице, они достигли следующего эвакуационного уровня. Когда открылась огромная металлическая дверь, заблокированная напорным клапаном, Лушен шагнул внутрь. Это был момент истины. Он увидел огромную пещеру шириной в несколько сотен метров. Пещера была разделена на три зоны, каждая из которых была заполнена людьми. Каждая зона была разделена на небольшие квадратные отсеки одинакового размера. Между отсеками, словно пчелы, сновали беспилотники, разнося людям еду и воду. Здесь отличная звукоизоляция. Лушен слышал только шум двигателей беспилотников и отдаленный гул голосов. Звукоизоляция здесь самая лучшая, оранга, предназначенная для защиты от массированного удара звуковым оружием. Этот бункер был построен с учетом подобных требований, сказал сопровождавший их воин. «Ладно, можешь возвращаться. Дальше мы сами справимся», — отослал воина Вэй Ханьдун. «Так точно, сэр». Вытянувшись по стойке смирно, солдат, развернувшись, быстрым шагом направился прочь. Лушен с Вэй Ханьдуном направились к эскалатору. Эти эскалаторы доставляли людей в заданное на специальном дисплее место. Задав нужное место, Вэй Ханьдун начал вводить Лушена в курс дела. «Ваши родственники считают, что их спасение – правительственная акция. Мы не показывали, что относимся к ним как-то по-особенному. Они не замечают отличий, потому что не взаимодействую с посторонними. Скоро они заметят несоответствие. Не вижу смысла это скрывать», — равнодушно сказал Лушен. «Пойдем. Сначала навестим старшего дядю». «Да». Держа в руках только что полученный пакет с пайком, Ван Цзюньхао обвел взглядом членов своей семьи. Его лицо выглядело немного растерянным. Когда все произошло, он находился на работе. Все было как обычно, когда снаружи внезапно раздались крики. Улицы заполонили толпы зомби. Его выстраиваемое долгие годы мировоззрение рухнуло в один короткий миг. Не успел он прийти в себя, как в их офис ворвалась большая группа полицейских. Собрав всех сотрудников, они перевезли их в убежище. По пути, когда их везли в машине на военную базу, они видели бесчисленное множество зомби. Их атаковали могущественные существа с удивительными способностями. По небу летали жуткие на вид чудовища. «Такое ощущение, что мы попали в какой-то другой мир», — Ван Цзюньхао вздохнул. «Главное, что его сын и дочь были в безопасности. Единственным, о ком он продолжал волноваться, был его племянник. Он готов был заплатить, если бы кто-то согласился помочь ему найти Ван Му, но желающих не нашлось. Старший дядя». Внезапно в двери их запирающегося изнутри отсека постучали. Услышав знакомый голос, обрадованный Ван Цзюньхао бросился к двери. За ним последовали Ван Чен с Ван Цзюнь. Они, признаться, думали, что Ван Му погиб. То, что ему удалось выжить в обрушившемся на город хаосе, было чудом. Не имеющие должной защиты обычные люди были для зомби самой легкой добычей. Когда трое родственников увидели Лушена, на их лицах расплылись счастливые улыбки. В критические моменты наличие рядом близких людей ощущалось дополнительной поддержкой. «Заходи». Ван Цзюньхао втащил Лушена в отсек. «Как ты сюда попал? Тебя привезли полицейские?» — начал расспрашивать его старший дядя. Втащив Лушена в отсек, Ван Цзюньхао усадил его на стул. «Я близок с некоторыми людьми из зала девяти жизней. Именно они помогли мне сюда попасть. Вы, кстати, попали в список эвакуируемых в первой очереди тоже благодаря моим друзьям», — прямо сказал он. Услышав объяснение племянника, Ван Цзюньхао почувствовал облегчение. Он с самого начала подозревал, что все не так просто. У его семьи не было ни власти, ни богатства, а все люди из первой партии были богатыми и влиятельными.